86. Сын мой, учитель на страже, потому обращение всегда будет услышано и ответ не замедлит. Сознание возможности зова и отклика в любой момент должно окрылять огненно и уверенность в близости давать усиленную. Врата в мир высших возможностей остаются открытыми, нужно лишь никогда не забывать об этом. Если кто-то скажет, что закрыты они, знает, что закрыл он их сам. Человек идет в будущее, намеченное человечеству нами, запечатленное в веществе стихийной материи в мире прообразов. Сияющее это будущее для человека. Оно принадлежит ему по праву космическому, по велению космической воли. И никто, кроме самого человека, не может лишить его этого великого наследия. Так обездоливает себя человек сам и делает лишенцем планетных сокровищ, уготованных ему согласно плану владык. Но знающий свое назначение и путь может спокойно и уверенно устремляться в будущее. Многие делают настоящее или ближайшее будущее, ограниченное, в лучшем случае, кругом одной жизни, пределом своих устремлений. Но это в корне неверно. План владык рассчитан на многие жизни, и в руках идущего по пути рычаг великого закона, причин и следствий, позволяющие сознательно закладывать семена будущих следствий на века и века и целые тысячелетия. Нужно лишь помнить, что все, и большое, и малое, приносит плоды, и что плоды эти всегда по роду заложенного зерна. Так сознательно или бессознательно строится будущее каждого человека. И хорошо, когда строительство зиждется на красоте. Можно рассматривать день жизни текущий как поле очередного посева причин, когда ты где-то следствия свои долженствующих принести. Можно всегда памятовать себя сеятелем и создателем условий будущей жизни. Можно осмысленно относиться к каждому действию, считая его зерном, закладываемым на будущее, далек или близкое, в зависимости от характера зерна. Но каждое закладывается для будущего, и каждое, какого бы оно ни было, даст ростки и плоды. Можно яро представить себе себя сеятелем беспрестанным, самому себе путь свой, неизбежный следствиями своих собственных действий устилающим. И хорошо помнить, что в пространстве и времени растет зерно малое, и малое может стать большим и великим. И хорошо, когда даже малое благое зерно собою являет. И так перед сознанием ученика день очередного посева. Можно картинно представить его, можно не забыть этого в шуме и сутолке дня, можно вечером, подводя итоги дня, проверить качество сделанного посева. Все время имея в виду неизбежность грядущих в будущем следствий. Если посев добротен, не может быть места для тревог или огорчений, ибо закон причинности действует непреложно. Но если плох, то идет день завтрашний, давая возможность произвести посев новый, учитывая допущенные ошибки. И каждый новый посев можно сделать более совершенным и более удачным, выбирая качество зерен. Это и будет путем совершенствования. Совершенствоваться, не зная для чего и зачем, и во имя каких-то туманных соображений, неубедительно. Но зная план, видя путь и имея в руках рычаг великого и точно действующего закона, можно сделать заботу восхождения насущной, реальной и отвечающей красоте. Все в руках человека. И главное, будущее не жертва случайностей судьбы и неясных предположений, но властный и сознательный строитель жизни и своей, и окружающих. Все просто, все ясно, все доступно и все в руках самого человека. Для света иерархии потрудимся.